Глава 14. Я просидела в столовой до поздней ночи, то рыдая, а то бездумно глядя на оплывшие свечи. Меня так никто и не потревожил. Эйнар с Олафом заперлись в кабинете, а слуги словно нюхом чуяли бушующую где-то поблизости бурю и скользили по коридорам бесшумными призраками, и то исключительно в случае крайней необходимости. Пару раз слышались за стеной подозрительные шорохи, но быстро исчезали. Хенрика, единственная, у кого достало бы смелости поинтересоваться, с чего эта хозяйка вдруг застряла в обществе заветрившегося жаркого и вялых салатов, зачем-то отпросилась в поселок. Неда все еще меня побаивалась, а Маду я сама отпустила пораньше, давая ей возможность провести вечер с сыном. Я вздохнула. Что ж так не везет? Почему Эйнар не послал Олафа в бездну со всеми его грязными инсинуациями? Почему не задумался, что со дня новогодия мы и дни, и ночи проводили вместе, и у меня не было даже физической возможности сотворить то, на что намекал мерзавец? Может, Эйнар просто не любит меня? Ведь любимого человека всегда оправдываешь до последнего, что бы ни случилось. В какой-то момент слезы просто кончились. В глазах жгло, словно туда насыпали раскаленного песка. Но на ресницах не показывалось ни одной слезинки. Камин потух, но никто не осмелился сунуться в комнату, чтобы разжечь его заново. Почувствовав, как по ногам тянет холодом, я постаралась взять себя в руки. Муж не пожелал разделить со мной счастье. Что ж, ему же хуже. Я положила руку на живот и подумала, что на одном упрямом драконе свет клином не сошелся, и без него обойдусь. Мне есть о ком побеспокоиться и без беспочвенных подозрений Эйнара. Ледяную иглу тоски, кольнувшую сердце при одной мысли о супруге, предпочла проигнорировать. Может, он опомнится. Может, ему просто нужно время, чтобы понять и принять. Той ночью в мою спальню Эйнар так и не пришел. Хотя я и не ждала. Наплакавшись в столовой, нашла в себе силы только раздеться, выдрать из волос бесчисленные шпильки и выпить приготовленный чьей-то заботливой рукой волшебный отвар. Как донесла голову до подушки, уже не запомнила, сразу провалившись в вязкий тяжелый сон без сновидений. Отсутствие в спальне грозного хозяина развязало прислуге руки и в какой-то мере пошло мне на пользу. Когда проснулась, чувствуя отголоски вчерашнего утреннего кошмара, кружка с травяным отваром Хенрики уже ждала на ночном столике подле кровати. Я поспешно выпила терпкую жидкость, а потом долго лежала, поджидая, когда неприятные ощущения сойдут на нет. Соседняя подушка навевала мрачные мысли, но, как показывал жизненный опыт, утро вечера мудренее. У Эйнара была вся ночь, чтобы включить логику. Да и для меня эта ночь не прошла даром. Я осознала, что, сходя с ума и погружаясь в депрессию, вполне способна навредить не только себе, но и нерожденному ребенку. Недаром еще в той, прошлой жизни, врачи только и твердили о важности положительных эмоций и хорошего настроения для беременных. Вряд ли здесь, с этим, дело обстояло как-то иначе. С такими мыслями я позволила Неди привести себя в порядок и спустилась в столовую. На минуту задержалась перед дверью, расправляя несуществующие складки на юбке, а потом, решившись, вошла. Первое, что сразу бросилось в глаза, Олафа за столом не было. Я с облегчением перевела дух. Одна хорошая новость за утро уже есть. К сожалению, она же оказалась и единственной. «Доброе утро, леди!» Не поднимая головы от тарелки с наполовину съеденным завтраком, проговорил Эйнар. На меня буквально повело первыми днями в этом мире. Такое усталое равнодушие прозвучало в его голосе. Я расправила плечи и также ровно ответила. «Доброе утро, милорд». На противоположном конце стола что-то звякнуло, но я даже не подняла головы, меланхолично кромсая столовым ножом подвернувшийся под руку тост. Несколько секунд спустя хлопнула входная дверь. «Вот, значит, как милорд», — пробормотала я, не отрывая взгляда от покореженного куска хлеба. «Ну что же, я тоже могу быть ледяной принцессой. Еще посмотрим, кто сдастся первым». Дверь вновь скрипнула, Но, увы, это был не супруг. «Рад видеть, что мелкие неприятности не испортили вам аппетит, дорогая сестра». На пороге возник до отвращения довольный Олаф. «Нужно что-то посерьезнее, чем вы, чтобы испортить мне аппетит, недорогой брат», — съязвила я. «Отношения с мужем и так капитально испорчены. Чего мне теперь бояться?» «Во всяком случае, ваш знаменитый острый язычок снова с вами», — ухмыльнулся мерзавец, ничуть не обидевшись. Плюхнулся на соседний стул и принялся осматривать тарелки, выбирая что-то, что не противоречит его аристократическому вкусу. «Не только язычок, но и все остальное. Как спалось, дорогой брат? Дурные сны не мучили? А то это недолго исправить». «Что исправить?» «Наслать кошмары», — мило улыбнулась я. «Все-таки я мастер ритуалистики, запамятовали?» На лице Олафа отразилась напряженная работа мысли, и он слегка отодвинулся вместе со стулом. «Вы неподражаемы, Фрея», — натянуто улыбнулся он. «Есть в вас что-то пугающее и в то же время безумно притягательное. Вы как глубокая пропасть, и смотреть страшно, и глаз отвести невозможно. Никогда себе не прощу, что упустил вас». «Правда?» Я постаралась как можно более наивно похлопать длинными ресницами. «Правда. Тогда дайте знать, когда соберетесь повеситься с горя. Здесь так мало поводов для праздника». Олаф в удивлении изогнул бровь и вдруг расхохотался. «Вы невероятная женщина, Фрея». «Спасибо, знаю. Если больше ничего нового сказать не желаете, то мне пора». С достоинством кивнула я и отложила салфетку. «Ну почему же?» «Желаю. Я собирался предложить вам перебраться в столицу». «В столицу?» «А почему нет? Вас-то никто не изгонял. Пусть Инар сидит здесь в одиночестве. Дикие волки, тупые крестьяне и снег. Самая подходящая компания для злющего идиота». «Не вы ли позаботились о том, чтобы он разозлился?» Вспыхнула я. «Но-но-но!» — вскинул руки в защитном жесте Олаф. «Я не сказал ничего плохого, лишь повторил вердикт целителей. Вам прекрасно известный, кстати. Послушайте, дорогая, ну зачем вам гнить в этом забытом богами крае? Ваш столичный особняк до сих пор в полной неприкосновенности. И, кстати, некоторые друзья интересовались, куда так скоропалительно исчезла прекрасная Фрея и почему не отвечает на письма. Не могу же я рассказать, что звезда магической науки увлеклась хозяйством и деторождением?» «А почему бы нет? Я действительно увлеклась». «О, нет», — всплеснул руками он. «Вы не можете всерьез рассчитывать, что Эйнар поверит, будто это...» Олаф с мерзкой ухмылкой посмотрел мне в район живота. «От него». «И тем не менее, это правда». Отрезала я и, решительно поднявшись, вышла из столовой. Первый попавшийся слуга сообщил мне, что Эйнар уже уехал в поселок, впервые за последнее время не только не дождавшись меня, но даже не поставив в известность. Подергав за шнурок звонка, я вызвала Хенрику. Впереди куча дел, появление на свет малыша — важное событие, и следовало побеспокоиться обо всем заранее. Экономку не удивило невежество хозяйки в области детской мебели и прочего приданного. Дам высшего света здесь не особо знакомились с такими вопросами, пока у них не появлялись собственные дети. А Фрея, к тому же, была единственным ребенком в семье, так что даже на братьев и сестер посмотреть не могла. Мы всласть обсудили все, что необходимо заказать и сделать для будущего малыша, начиная от кроватки и заканчивая всевозможной одеждой. Хенрика настаивала, что необходимо уже сейчас подыскивать кормилицу. Но тут я была неумолима. Кормить малыша буду сама. Но в конце концов, скрипя сердцем, согласилась на компромисс. Кормилицу приглашаем, но пользуемся ее услугами только если не будет хватать молока. Такое, к сожалению, случается в любом мире, и этот не исключение. Незаметно наступил вечер. Отправив экономку в освояси, плотно поужинала и, узнав у Неды, что Эйнар давно вернулся и сидит у себя в кабинете, направилась прямиком туда. В Вчера он не дал возможности объясниться, и я намеревалась сделать это сегодня, вне зависимости от его желания. По мере того, как я приближалась к кабинету мужа, решимость таяла, как снег на солнце. Воображение рисовало страшные картинки, как Эйнар бросает мне в лицо записи с ритуалами Фрейи, кричит и гонит прочь. Спина холодела от ужаса, и я никак не могла заставить себя постучать. Ведь нечто подобное вполне могло случиться. Олаф прекрасно знал о проведенных Фрейей ритуалах. Где гарантия, что не рассказал о них брату? За стеной царила тишина. Но я прекрасно знала, какая хорошая звукоизоляция в этом доме. Только очень громкие звуки могли пробиться в коридор, и то не всегда. Мне представлялось, что Эйнар не один, и весь кошмар, подкинутый бушующими гормонами, происходит на глазах злорадно ухмыляющегося Олафа. От этого делалось еще хуже. В конце концов, вместо того, чтобы напрямую идти к супругу, я захотела убедиться, в каком он настроении, поэтому сдвинула в сторону панель и проскользнула в коридор для прислуги. Эйнар сидел за столом, уронив голову на руки. На столешнице были разбросаны какие-то документы, но я сомневалась, что он их сегодня трогал. Все лежало так же, как и в тот день, когда мы в последний раз работали вместе. Мало того, предчувствия меня не обманули, в кабинете находился не только мой муж. Прямо напротив большого письменного стола стояла Хенрика и, сложив руки на груди, неодобрительно смотрела на хозяина. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, Хенрика». Глухо проговорил Эйнар, и я вся превратилась в слух. «Я старая дура, милорд, но сейчас и то понимаю по боли вашего», — отозвалась экономка. «Все слуги понимают, уж простите мою дерзость». Про дерзость она упомянула таким тоном, что сразу стало понятно. Дерзостью она свои слова совершенно не считает. «Супруга ваша опомнилась, со злыми силами заигрывать перестала. Вот светлые боги ее и наградили, и вас вместе с ней. А вы, простите великодушно, нос воротите. Боги ведь ревнивы, неблагодарных не любят. Как дали, так и обратно заберут». «Да хватит о богах!» Прихлопнул ладонью по столу Эйнар. «При чем тут боги? Это все моя вина». «Да в чем же вы себя вините-то, милорд?» — всплеснула руками пожилая женщина. «Целители бестолковые языком наляпали, а вы и рады слушать, гнать их со двора поганой метлой». «И о целителях знаешь». Невесело усмехнулся Эйнар. «В этом доме вообще есть хоть что-то, чего ты не знаешь?» «Есть. Не знаю я, милорд, с чего вдруг мой добрый хозяин, которого я вот этими вот руками выненчила, вдруг дуреть вздумал. Я помню, как вы чернее беды ходили, когда вам целители эти голову морочили. И как на жену побитой собакой смотрели, тоже помню. Так что же теперь, когда такая радость в доме, жену холодом поливаете?»